Глава 7. Сквозь маленькую щелочку в мешке, на дне которого я лежала, я увидела могучую спину Персии. Он старался не поворачиваться ко мне лицом, прекрасно зная, на что способен мой взгляд. Пускай глаза мои и были полумертвы, пускай даже я передумала его убивать, это бы ничего не изменило. Присев на корточках у костра, он, наверное, грел руки и что-то шептал. Я слышала его голос, он был серьезен. Он рассказывал о своей юности. Может, разговаривал сам с собой, может, со мной, а может, и с собой, и со мной одновременно. Ночь была все ближе, и его слова меня убаюкивали. Все началось давным-давно. По правде сказать, задолго до моего рождения. Мой дедушка, Акрисий, был царем города Аргос. Я никогда с ним не встречался. У него родилась очень красивая дочь Даная, моя мама. Его мечтой было стать дедушкой маленького мальчика. Но он расспросил оракула, и тот ответил ему: «Если твоя дочь Даная родит сына, то однажды этот сын убьет тебя». Я хотела сказать: «И к чему ты мне это рассказываешь?» Но язык не подчинялся мне, оставалось только слушать. Его история отвлекала меня от тяжелых мыслей. Персей продолжал. Акрисий приказал построить медный терем. Все рабочие Аргоса принялись за дело. Как только темница была готова, он отвел в нее собственную дочь и там запер. Он хотел, чтобы ни один мужчина не приближался к Данае, и у нее не родился ребенок. Царь боялся, что иначе страшное предсказание сбудется. Мысленно я усмехнулась, уверена, что царь Акрисий забыл о капризах и силе богов. Я угадала? Я прислушалась, чтобы узнать продолжение. Зевсу, повелителю богов, было известно, что творится в любом уголке мира, и он прознал про невероятную красоту царицы. Хоть она и была заперта в темнице, он все равно решил к ней проникнуть. Всем известно, что Зевс может обращаться в кого и во что угодно. Чтобы попасть к Данае, он стал дождем. Через маленькое отверстие в крыше проник он в терем и дотронулся до девушки. Этого оказалось достаточно, чтобы у Данаи родился сын. Им был я, Персей. Я была права. Зевс все-таки вмешался. Мой палач действительно полубог. Простой смертный не смог бы меня убить. Простой смертный никогда бы не получил столько божественной помощи. У меня и шанса не было. Интересно, узнаю ли я, как Данае удалось избежать ярости отца? А Персей продолжал свой рассказ. Как рассказала мне мать, Акрисий не посмел убить ее и меня. Наверное, испугался разгневать богов. А может, ему было жаль нас. Но он все же не хотел, чтобы я его убил, как предсказывал оракул. И царь посадил нас в ящик и бросил в море. К счастью, за нами приглядывал Посейдон. Он успокоил волны и позаботился о том, чтобы мы не утонули. В конце концов, нас отнесло к острову Серев. Царь Полидект позволил нам у него остаться. Там-то я и вырос. Мне хотелось кричать: «Посейдон, какой славный бог!» Так, видимо, думает Персей. Какая ирония! Он даже не знает, что я оказалась в этом мешке из-за Посейдона и из-за того, что он думал, что ему все дозволено. Персей вздохнул. Его голос стал напряженным. Я вырос, стал юношей. Тиран Полидект не устоял перед чарами моей матери и решил на ней жениться. Но Данае никогда его не любила. Она отвергала его предложение, которое он в течение года делал все чаще и чаще. И каждый раз, когда мне выпадала возможность, я ее защищал. Кажется, он возненавидел меня. Он потребовал кое-что. И выполнить это кое-что было, на первый взгляд, невозможно. Он приказал, чтобы я принес ему твою голову, Медуза, и взамен на этот подарок он готов был отказаться от преследований моей матери. Я был уверен, что погибну. Всем известно о твоей силе. Я обязан жизнью тем богам, что оберегают меня. Особенно Афине.